Бля, сымпа, лінія прыбоя. Вось толщу вады сел Джань казался призраком. Лунный свет заставлял светиться белую ткань рубашки. У Ванэбо не было намерения напугать, так что он вынырнул с тихим плеском, схватившись руками за скальный выступ. «Привет!» Оглянувшись через плечо, улыбнулся Сяо Джань. «Ты опоздал?» «Нет!» Тут же ответил Ванэбо, мотнув головой, отчего с волос полетели брызги. «Я был здесь!» «Гэгэ просто не видел!» «Прятался?» Сяо Джань положил на голову Ванэбо ладонь, погладил мокрые пряди. Подставившись под ласку, Ван Эбо низко заворчал, пытаясь быть похожим на тех странных зверей, которых ему показывал Сяо Джань. Вот тут же рассмеялся, погладил Ван Эбо по щеке и пощекотал под подбородком. Прикрыв глаза третьим веком, Ван Эбо довольно зажмурился, наслаждаясь теплом рук Сяо Джаня. Ночь была теплая, воздух остыл сильнее воды, так что выбираться на сушу не хотелось. «Проверял, нет ли здесь кого-нибудь опасного?» Наконец ответил Ван Эбо. «Хочу позвать ГГ в воду». «И как?» Улыбнулся Сяо Джань, присаживаясь на один из уступов, куда вода еще не добралась, хотя прилив набирал силу. «Никого опаснее меня!» Немного самодовольно отозвался Ван Эбо, прислонившись головой к затянутому тканью бедру. «Зачем на тебе эти тряпки?» Тихим смешком Сяо Джань потянулся к пуговицам, но Ван Эбо неожиданно передумал, остановив его руку. В ответ на изогнутую бровь только ухмыльнулся. Не хотелось объяснять это смутное чувство, уже скручивавшееся желанием. Сяо Джань позволил потянуть себя ближе, уселся над плечом, все еще стараясь не замочить одежду слишком сильно, хотя брюки уже облепили голени. Пощекотав голую ступню, Ван Эбо потянул ногу на себя. Он восхищался ими. Совершенно бесполезные в море, ноги были незаменимы на суше. Сам Ван Эбо остановился неуклюжей тушей, стоило хвосту оказаться на берегу. Слишком тяжелый и крупный, он пригвождал тело к земле, не давая двигаться. Сяо Джань же, легко устававший в воде, неспособный дышать на глубине, плававший со скоростью разленившейся жирной чайки, выходя на берег, становился стремительным. Наблюдая за людьми, Ван Эбо уже успел осознать, что Сяо Джань был красив. Ноги такой длины, кажется, были гордостью. Человеческие женщины выставляли их на показ, подчеркивали короткой одеждой. Сяо Джань же вовсе не заботился о подобном. Скользнув пальцами вдоль голени, Ван Эбо крепче обхватил колено, погладил его хрупкий сустав. Излишняя худоба Сяо Джаня волновала. Хотелось притащить ему пару жирных рыбин. Да Ван Эбо ее приносил первое время, пока Сяо Джань, смеясь, не велел прекратить. «О чем задумался? А? Лао Ван?» Тихо спросил Сяо Джань, склоняясь ниже, небрежно целуя еще влажные жесткие волосы. Ван Эбо встряхнул головой, потерся ею о подставленную щеку. «О ногах и рыбах», — честно признался Ван Эбо. «Принести тебе рыбы? Ты слишком худой». «Какое интересное сочетание!» Снова рассмеялся Сяо Джань. «Не нужно рыбу, я тут-то все никак не доем. Жалко ее переводить на рыбные шарики». «Ешь так», — посоветовал Ван Эбо. «А еще лучше выброси. Не свежие уже. Я еще принесу». «Морозилка? А я... Да что я буду объяснять?» Отмахнулся Сяо Джань и тут же ойкнул, стоило Ван Эбо его ущипнуть. «Эй, за что?» «Объясняй». Насупился Ван Эбо. «Иди сюда». «Вымокнул», — вздохнул Сяо Джань, но протестовать не стал, покорно соскользнув в воду. Ткань вокруг его тела заколыхалась. Ван Эбо гладил худые бока, сначала прямо так, поверх раздражающих складок, а потом скользнул под рубашку. Что-то было в этом. В том, как вздымающееся в воде полотно скрывало его руки и кожу Сяо Джаня. Гладкие подтянутые бока скользили под ладонями, которыми Ван Эбо прошелся от пояса штанов до самых подмышек. Он прижал Сяо Джаня к себе, накрыв ладонями грудь. Под пальцами било сердце. Сильно, громко, толкаясь изнутри в ребра. Возбуждение уже бурлило, теплая тяжесть давила на щитки, готовые вот-вот разойтись. Ван Эбо усилием воли заставил тело послушаться, усадил Сяо Джаня так, чтобы его ноги обхватывали хвост. Наверное, будь у Ван Эбо ноги, он был бы ниже, но почти двухметровый хвост компенсировал все возможные комплексы. «Ван Эбо!» — предупредительно сказал Сяо Джаня, опираясь на его грудь. «Ты хочешь...» «Да?» Лучше кивнул Ван Эбо, прижимаясь губами к выступающему позвонку над воротником, все сильнее мокнущей рубашки. «Да. Так что там с рыбой? Тебя правда это интересует?» — фыркнул Сяо Джань. «Или ты просто хочешь, чтобы я говорил?» «Что бы ты говорил?» — признался Ван Эбо. «Ну и про рыбу тоже интересно. Ты слишком худой». «Ты меня откормить пытаешься?» — заёрзал по хвосту Сяо Джань, пытаясь вырваться из рук. Ван Эбо предупреждающе сжал ладонями талию, заставляя успокоиться. Давление становилось невыносимым. Он чувствовал, что еще немного и сдерживаться не получится. Сяо-Джань, кажется, понявший его намек, притих в объятия. Сладко вздохнув и сам удивившись мечтательности звука, Ван Ибо уткнулся носом за ухо Сяо-Джаня, и тот пах сладостью и одновременно солью. Первый раз Ибо привлек именно запах. В воде разливалось что-то незнакомое, но при этом до того притягательное, что держаться подальше не хватало сил. Стоило оказаться рядом с беззаботно плававшим Сяо-Джанем, как на языке разлилась сладость, незнакомый вкус чего-то земного. Потом Ван Ибо узнает, что это персики. А тогда он не сдержался, схватил пловца за ногу, потянул на глубину, нарушая запреты учителей. Человек забился, выпустил изо рта весь воздух. Ван Ибо тогда от досады чуть не утопил его на самом деле. Но пришлось делиться дыханием. Сладость стала почти приторной. Сердце человека билось так быстро, что походило на бьющуюся в отливной лужице рыбку. В детстве Ван Ибо всегда жалел их, оплакивал, не в силах помочь. Выбраться на полку для него было бы таким же самоубийством. «Ты примеряешься, как меня жрать?» Тихо спросил Сяо-Джань, и его пальцы скользнули в волосы Ван Ибо. «У меня есть право голоса?» «Начну отсюда!» Невнятно шепнул Ван Ибо, осторожно прикусывая плечо, стараясь не поранить клыками. «Ты не сможешь сбежать. А потом, конечно, тут. Очень аппетитно!» Его руки соскользнули с талии на бедра и ниже. Ягодицы легли в ладони, а Сяо-Джань задохнулся. Стоило только сжать пальцы. Без подсказки он потянулся к пуговицам рубашки, медленно расстегивая ее, обнажая грудь. «Про рыбу!» — пробормотал Ван Ибо, продолжая скользить клыками вдоль обнажившейся ключицы. «Морозилка?» — послушно начал Сяо-Джань, хотя голос его становился все ниже. «Специальный шкаф, там внутри очень холодно». «Как в ручье?» — деловито осведомился Ван Ибо, прикидывая возможность хранить рыбу в каком-нибудь пресном ключе, подавшем в море. «Гораздо холоднее!» «Как во льдах!» — отозвался Сяо-Джань и застонал, когда Ибо сжал ягодицы еще раз. «Да что об тебя! Раздень меня уже, Ибо!» Заворчав, Ван Ибо обнял Сяо-Джаня за пояс. Пальцы коснулись уже знакомой застежки. Первое время он не понимал, как она работает, и вечно путался в петлях и странной металлической штуки — молнии. Теперь же привык, ловко выпутал круглую пуговицу, потянул вниз за крошечный язычок. Сяо-Джань завозился на коленях, неудачно прижался плечом к клыкам. Тут же запахло кровью. Ван Ибо протестующе рыкнул, прижал теснее, не давая двигаться. Кровь на языке была сладкой, отдавала персиками. Штаны соскользнули по бедрам. Сяо-Джань остался стреноженным ими. Ткань сладко легла у коленей. «Ибо!» Тихо простонал Сяо-Джань, потираясь голой задницей о хвост, прекрасно зная, что Ван Ибо едва сдерживает щитки. «Ну уже!» Пройдясь языком по ранке на плече, Ван Ибо с шумом зарылся носом в волосы на затылке. Возбуждение было таким сильным, что выдержки не хватало. Давление поднявшегося члена стало почти болезненным. Он требовал, чтобы его выпустили, чтобы позволили вырваться наружу, освободиться от прятавших мышц. Но Ван Ибо хотелось продлить предвкушение, так что он прошелся руками по голой груди Сяо-Джаня, лаская кожу. Тот изогнулся, потираясь сильнее, вжался спиной, так, что у Ван Ибо перехватило дыхание. «Гэгэ!» — упнул Ван Ибо, ведя рукой вниз от груди к животу. «Так сильно хочешь?» «А то ты не знаешь», — отозвался Сяо-Джань. «Рыбина бесчувственная. Пожалей меня уже». «Знаю же, что не рыбина», — рыкнул Ван Ибо. «Хоть бы с дельфинами сравнил». «Медуза глупая», — пробормотал Сяо-Джань, заведя под себя руку. «Или даже криль». Ван Ибо хотел ответить. Он не обиделся. Что он? И правда, что ли, глупый обижаться на такие подначки? Но не успел. Пальцами Сяо-Джань коснулся щитков, и удержаться уже не вышло. По телу прошла судорога облегчения. Стоило только мышцам расслабиться, выпуская член. Сяо-Джань тут же сжал его в руке, размазал по головке густую скользкую смазку, собирая ее. «Энгэ!» — прохрипел Ван Ибо, пережидая, пока перед глазами прояснится. «Ага!» — отозвался Сяо-Джань. «Хорошо, что я тебя знаю». С этими словами пальцы выпустили член, и Ван Ибо заскулил, требуя их вернуть. Вместо этого Сяо-Джань пристроил свою голову на его плече, чуть повернулся, целуя шею. Шумно, судорожно сглотнув, Ван Ибо чуть изогнулся, находя подставленные для поцелуя губы. Пока Сяо-Джань медленно растягивал себя, Ван Ибо старался не смотреть, чтобы не наброситься раньше времени. «Час!» Шепнул Сяо-Джань, и Ван Ибо тут же приподнял его, второй рукой направляя член. В воде Сяо-Джань почти ничего не весил, казался невесомым, призрачным, пока сидел на хвосте Ван Ибо. Но сейчас, медленно опускаясь на член, он был самым реальным, что Ван Ибо когда-либо встречал. Каждый раз, стоило им заняться любовью, Ван Ибо думал, что лучше не будет никогда. Он не сможет испытать большего восторга и наслаждения. И каждый раз он оказывался неправ. Потому что Сяо-Джань был откровением всегда. Каждая секунда, когда он смотрел на Ванебо, когда прислонялся виском к ключу, когда стонал, как сейчас, жаром опаляя член, была чем-то невероятна. Тем, во что Ванебо не смел поверить. «Иди сюда», — шепнул Ванебо, подхватывая остреноженные штанами колени. «Давай, двинь ноги». Ляо-Джань послушался, подтянув колени к себе. Они оба застонали от этого движения. Ляо-Джань сжался на члене. Ванебо дернулся, толкаясь вверх. Для устойчивости он упирался хвостовым плавником в одной из ступеней под ними. Ляо-Джань же медленно соскальзывал с члена, пытаясь крепче вцепиться в гладкую кожу хвоста. «Чёрт, ибо!» Простонул Ляо-Джань, откидывая назад голову. «Никогда не привыкну». «Не привыкай», — пнул Ванебо, обхватывая пальцами подбородок Ляо-Джаня. «И каждый раз будет удивительно». «Ты...» Смешок Ляо-Джаня захлебнулся стоном. Ванебо припихнул пальцы ему в рот. Горячий язык тут же прошелся по перепонке. Стоило Ванебо проболтаться о том, какая она чувствительная, как Ляо-Джань поставил себе цель — касаться ее каждый раз, как это возможно. Вот и сейчас по телу Ванебо прошла дрожь. Он сжал крепче вторую руку, обхватывавшую бедра. Член внутри Ляо-Джаня дернулся, как будто бы становясь еще больше. В ответ на это раздался стон, и язык снова коснулся перепонки. Лизнул с одной стороны, потом с другой. Быстрым движением пробежался по тонкому краю. Ванебо толкнулся сильнее, задвигался резко, так что плавник хвоста заныл, чувствуя, как в него впиваются мелкие камешки и грани раковины. Ляо-Джань застонал, прикусил пальцы, замотал головой, пытаясь дотянуться до своего члена. Но Ванебо не позволил, прижал крепче, подтягивая выступающие над водой колени к груди Ляо-Джаня. Сжавшийся в комок, тот никак не мог сопротивляться, только цеплялся за хвост и боковые плавники, пока Ванебо толкался вверх и тянул Ляо-Джаня вниз, чувствуя, как горячий жар распаленного тела постепенно сводит с ума. Перед глазами вспыхивали цветные круги, похожие на яркие актинии. Волосы Ляо-Джаня лезли в лицо, а плечо с почти незаметной ссадиной укуса манило укусить как следует. Оставить след, метя свою пару. Вместо этого Ванебо нежно поцеловал за ухом, сжимая Ляо-Джаня в руках слишком крепко. Наверное, даже больно. Но тот никогда не протестовал, только стонал громче и сжимался на члене, чувствуя контраст жестких рук и мягких губ. Глубже потолкнув пальцы, Ванебо погладил влажный язык. Подушечками надавил на зубы, трогая бесполезную плоскость. Ляо-Джань захныкал вторым стоном Ванебо, который уже не удавалось держать. Было слишком хорошо. Жарко, тесно и сладко. Персиковый вкус на языке не исчезал ни на мгновение. Ванебо толкнулся еще раз, ходя до самого конца, так что гладкая кожа хвоста впечаталась в ягодицы Ляо-Джаня. Тот извернулся в рукав, едва не вырвавшись из объятия. Скрикнул и кончил. Белесые пузырьки спермы устремились к поверхности воды, чтобы через пару секунд раствориться в бешеном движении воды. Стоило Ванебо ускориться. «Ибо!» — застонал Ляо-Джань невнятно, все еще с пальцами во рту. «Ибо!» Его голос, его продолжавший судорожно сжиматься в ход, гладкость и тепло кожи в руках, прикосновение языка к перепонке между пальцами. Все это толкнуло Ванебо следом. Он рухнул в оргазм, как обрушивался в воду с утёс. Накрылось головой, в глазах потемнело, руки невольно напряглись, прижимая Ляо-Джаня совсем близко. Тот хмыкнул, потянулся назад, целуя щеку и шею, шепча что-то прямо на ухо, но Ванебо уже не слышал, поглощенный силой и удовольствием. «Отпусти меня», — попросил Ляо-Джань через несколько минут. «Хоть штаны надену». «Дурацкие человеческие штучки», — проворчал Ибо, выскальзывая из Ляо-Джаня. Наполовину стоящий член тут же спрятался за щитками. «А можно было бы еще раз...» «Ай, ты акула», — вздохнулся Ляо-Джань, устраиваясь на хвосте, теперь лицом к лицу. «Ненасытная злобная рыбина, пожалей меня, ты же, блядь, огромный». «Тебе нравится?» Тут же возразил Ванебо, чувствуя, как расплывается в самодовольной улыбке. «Нравится же?» «Потому что ты нравишься», — вздохнулся Ляо-Джань, прижимаясь лицом к шее, для чего ему пришлось согнуться. «Рыбина». «Бесполезная двуногая». Нежно отозвался Ванебо, поглаживая бедро, снова затянутое тканью. «Но вот что это такое? Никакой пользы на глубине. И жабер нет. Зато ты сплошные жабры и польза». Хикнул Ляо-Джань. «Посмотрел бы я на тебя на горе. Ты даже хотя бы на холмике». «Да», — кивнул Ванебо, целуя Ляо-Джаня в висок. «Я бы посмотрел тоже». Они замолчали, думая об одном и том же. Только в старых сказках была волшебница, готовая раздавать ноги. В реальном мире не было ни волшебных зелий, ни принцев, которых хотела бы увести колдунья. Был только Ляо-Джань с его ногами и солнечной улыбкой, и Ванебо с хвостом, и набором острых клыков. И деваться от этого было некуда. «Я что-нибудь придумаю», — обещал Ванебо. Должен быть способ. Ага, согласился Сяо Джань. Но если что, тут недалеко продают дом. Уединенная бухта, маленький причал, удобные рифы. Вместо рыбины принесу золото. Тут же отозвался Ван Ибо. Его тут предостаточно. Тебя принеси. Задохнул Сяо Джань, устраивая ладонь на щеке Ван Ибо. Кто твое золото, крокодил? Это повышение? В эволюционной лестнице — да. Засмеялся Сяо Джань, прижимаясь губами в поцелуе. Ван Ибо ответил, скользнул языком в теплый сладкий рот, коснулся языком тупых зубов, осторожно замер, разрешая потрогать клыки. Поцелуй Сяо Джань походил на просьбу и обещание одновременно. Ван Ибо прекрасно знал, что они обещают друг другу обязательно найти способ выйти на сушу, дышать под водой, познакомиться с мирами друг друга. Ну и если нет, то они всегда могут встретиться у линии прибоя, разлученные ею и ею же соединенные.